Глава 25. Для непосвященных хранилище — это лишь огромный склад с кучей всякого хлама, которому по какой-то причине уделяется очень много времени, начала свой рассказ Анна, когда мы разместились в зоне отдыха этого места. Этот этаж вообще хотели изначально назвать местом потерянных вещей, а то и вовсе кладовкой. Но, как видишь, руководство хотя бы понимает, что это все важно, и решило использовать более официальное название. «А в чем заключается ваша работа?» Заинтересованно посмотрел я на нее. «Алексей!» — укоризненно посмотрела на меня Анна. «Я же сказала, что можно говорить без формальностей». «Прошу прощения». Извиняюще улыбнулся я. «Постараюсь больше не ошибаться». «Очень хорошо». По-доброму улыбнулась девушка. «Ну а наша работа заключается в том, чтобы каталогизировать проклятые предметы и выяснять их свойства. Некоторые из них, несмотря на побочные эффекты, могут оказывать условно полезные действия, так что их еще можно использовать». «А разве не опасно держать в одном месте столько проклятых предметов?» «Можешь не беспокоиться», — махнула рукой рыжая сотрудница хранилища. «Методика создана 2 века назад и до сих пор совершенствуется. Конечно, бывают казусы, как, например, со 102-й секцией, но это уже привычные для нас вещи. В целом, все методики по тому, как распределить проклятые предметы по хранилищу, так, чтобы они не стали взаимодействовать друг с другом, у нас уже есть. Остается только следовать им». «Вы очень рискуете, прикасаясь к ним. Они же могут очень многое сотворить с человеком», — покачал я головой. «Я смотрю, ты хорошо осведомлен о подобных вещах», — прищурившись, посмотрела на меня Анна. «Просто доводилось с подобным встречаться», — пожал я плечами. «Наслышано, наслышано», — довольно улыбнулась девушка. «Это же ты участвовал в том инциденте с одержимой катаной». «У вас и такие сведения есть», — покачал я головой. «А как иначе? Мы же должны понимать, что произошло рядом с изучаемым нами предметом, и какие проявления он уже показал, чтобы и самим в это не попасться». «Но тогда у вас должна быть большая текучка кадров», — внимательно посмотрел я на нее. «Все же проклятые предметы всегда атакуют человека». «Если только человек уже не проклят», — шепотом поделилась со мной Анна. «Это как?» — даже опешил я от такого. «Еще на заре создания нашей программы один из основателей был проклят одним из хранящихся у нас предметов», — стала рассказывать девушка. «Собственно говоря, он поэтому и заинтересовался этой темой, что пытался избавиться от артефакта. Ему, кстати, попался довольно забавный предмет в виде неснимаемой шляпы», — задумчиво проговорила она. «Вроде бы ничего такого, но когда ты вообще не можешь ее снять, это превращается в большую проблему. Ему, представляешь, даже душ приходилось принимать в шляпе, что, понятное дело, его жутко раздражало. Но благодаря этому выяснилось, что большинство проклятых предметов либо никак, либо очень слабо реагируют на человека, который уже проклят. Подобные люди для них словно бы теряют интерес, и тогда их можно спокойно касаться или быть рядом, не опасаясь, что что-то произойдет. Разумеется, из этого правила есть исключения, но тем не менее». «То есть, получается, вы добровольно используете на себе проклятые предметы, чтобы защититься от других?» Не мог поверить я в происходящее. «В моем понимании, от таких вещей надо было сразу же избавляться, как только ты понимал, что это такое. Правда, в моем прошлом мире этим занимались шаманы, но раз их здесь не было, то неудивительно, что подобных предметов становилось только больше. Чаще всего шаманы, конечно, работали с вещами, одержимыми духами, которые ярче остальных проявляли свою активность, но и другие артефакты тоже были частью нашей работы. С учетом того, что в целом любой предмет может оказаться проклятым из-за сильных эмоций, связанных с ним, или из-за духов, тут уже не важно. Главное, что причина была в нарушении баланса между миром живых и миром духов, и это необходимо было исправлять. Вещи, созданные людьми, не должны обладать такого рода свойствами, поэтому надо было их от этих свойств избавлять. «Да, чтобы защитить себя, мы используем не слишком обременительные для нас проклятия, и после такого спокойно можем работать с новыми экспонатами нашей коллекции. Например, у меня это вот эта небольшая чайная ложка». Девушка расстегнула пуговицу своей белой блузки и достала действительно обычную на вид ложку, которую носила с собой в виде кулона. Из-за нее любая молочка рядом со мной мгновенно скисает. «Разве этого достаточно для того, чтобы защититься от проклятий?» — с сомнением посмотрел я на Анну. «Когда ты любишь молоко и молочные продукты, вполне», — пожала плечами она. «В какой-то мере проклятые предметы подпитываются от наших страданий и невозможности, как в моем случае, потреблять любимые вещи». «А у Константина что?» — заинтересовался я. «Техническое бессмертие», — улыбнулась Анна, произнеся это, будто говорила о ничего не значащей вещи. «Как это возможно? Разве может существовать такое проклятие?» «Как мы убедились, может. Константин, так уж получилось, стал обладателем старинных механических часов, которые постоянно откатывают все, что с ним происходит, к моменту, когда он взял их в свои руки. И тут даже не важно его состояние, и жив ли он вообще. Время вернет его к исходному состоянию, даже захоти он обратное. Правда, в его случае это был не его выбор, и он просто не может от часов избавиться. Но, тем не менее, это позволяет ему быть одним из самых успешных сотрудников нашего подразделения». «И в чем тогда состоит его проклятие?» «В том, что он пару раз в месяц умирает», — развела руками Анна. «Может произойти что угодно, после чего Константин умрет, но на следующий день он спокойно поднимется на ноги и продолжит свою работу». «Был довольно забавный случай, когда его забрали в морг», — улыбнулась девушка. «Говорят, после подобного местный патологоанатом в церковь ушел, не выдержал вида ожившего человека». «Ты так спокойно об этом говоришь», — вздохнул я. «Действительно, девушка так легко говорила об этих вещах, как будто в этом нет ничего необычного». «Поверь, в самом начале, когда я пришла сюда, я удивлялась вообще всему. Все казалось таким необычным», — мечтательно протянула она. «Вот только даже к этому можно привыкнуть, когда ты уже несколько лет как исследуешь различного рода артефакты и пытаешься выявить все их свойства, и как их вообще возможно применять». «И вы их не уничтожаете?» «С одной стороны, многие из проклятых предметов могут нести еще пользу, если их правильно использовать. С другой, уничтожение любого подобного предмета — это очень сложная задача, и не всегда удается провернуть это безопасно», — грустно улыбнулась Анна. «Поэтому мы и занимаемся их изучением, чтобы, если и не уничтожить, то хотя бы понять, как их сдержать, чтобы они не причиняли вреда другим». «Довольно занятно», — не нашелся я, что сказать на это. «Как я понимаю, тебя к нам направили как раз из-за того, что ты имел уже связь с проклятыми артефактами, как с тем одержимым мечом», — с любопытством посмотрела на меня рыжая сотрудница этого места. «В основном получается как раз с одержимыми предметами», — уклончиво ответил я. «Да ты не тушуйся», — улыбнулась девушка. «Мы все тут подписали документы о неразглашении. Тем более я и Константин вообще отсюда не выходим. Так что нам, даже если захочется, не с кем этим поделиться». «Вас тут заперли?» — непонимающе посмотрел я на нее. «Когда тебе некуда идти, то и запирать не надо», — развела Говорова руками. «Но не будем об этом. А то снова станет грустно. Давай лучше для пробы поработаем с недавним привезенным нам артефактом. Думаю, тебе понравится». Девушка резко вскочила со своего места, и мне не оставалось ничего иного, как последовать за ней. Анна быстро прошла коридор и зашла в лабораторию, которая даже не запиралась. Похоже, то, что они отсюда не выходят, не было такой уж неправдой. Да и с учетом, сколько систем проверок проходил Игорь Алексеевич, попасть в это место не так уж и просто. Вот и не заботятся уже внутри о безопасности. Правда, с учетом того, что вокруг нас прокляты артефакты, то скорее должен опасаться тот, кто сюда приходит, чем сотрудники внутри, которые уже имеют представление о мерах безопасности. Надо же было додуматься проклясть себя, чтобы спокойно работать в хранилище. Даже не знаю, как надо любить подобную работу, чтобы добровольно пойти на подобный шаг. «Это столовый набор?» — удивленно посмотрел я на предметы, расположенные на столе в лаборатории. «Да, доставили только вчера», — с гордостью произнесла Анна. «Представляешь, судя по тем сведениям, что у нас есть, этот столовый набор какой-то умник сделал из меча, найденного на одной из древних раскопок. Не представляю, как он смог это вообще провернуть, но факт остается фактом. Кто-то умудрился из обычного меча сделать для себя столовый набор в виде вилок, ложек, ножей и тому подобного. Как сам видишь, набор довольно большой и при этом сделан со знанием дела. И я так понимаю, он же не просто так тут находится. Разумеется, кивнула девушка. Ты сам ничего не чувствуешь от этих предметов? Погоди, резко остановилась она. А как ты защищаешься от проклятых предметов? Скажем так, уклончиво начал отвечать я. Мне подобное не требуется. Но вдаваться в подробности, прости, не могу. Понимаю, не стала напирать на меня Говорова. А что по ощущениям? Умеешь определять, проклятый предмет перед тобой или нет? Пока артефакт не активен, я не всегда могу получить от него ощущения, признался я. Или же надо проводить специальную подготовку, чтобы настроиться на более тонкие ощущения. Мне сложно это объяснить вот так. Можешь не стараться, успокоила меня девушка. Нам главное, чтобы ты мог работать с артефактами, а как и что, это уже дело десятое. Так что не так с этими предметами? Вернулся я к изначальной теме нашего разговора. С ними все довольно интересно, улыбнулась рыжая работница хранилища. Как я понимаю, меч, из которого они были сделаны, был проклят на убийство. То есть это еще один кровавый артефакт, который жаждал крови. Тем и интереснее понять, как тот, кто его переплавил, смог игнорировать этот эффект. Но, возвращаясь к столовому набору, каждый из этих предметов, пробежала она пальцами по вилкам и ножам, жаждет убивать. Причем, чтобы утолить эту жажду, им достаточно, например, просто порезать мясо, ведь еда тоже содержит в себе следы убийства. Получается, этот набор тогда безобиден? Вовсе нет, — покачала головой Анна. Чем дольше ты контактируешь с ним, тем сильнее жажда убивать, и в итоге нож или вилка могут оказаться уже в живом объекте. Эффект наступает не сразу, но все же он есть. И поэтому я изучаю, как вообще взаимодействовать с этим набором. А уничтожить его не пробовали? А ты сможешь это сделать? Склонив голову слегка набок, посмотрела на меня Говорова. «Можно попробовать», — кивнул я.